Глава четвертая. Кума ушла, а Поликарповна осталась в невыразимом мраке. Вот к чему дело повернулось. Конечно, она не могла ни одной минуты заподозрить Трифона Петровича в том, что он умышленно стал чинить крыльцо и приводить в порядок ее домишко, с тем, чтобы, когда она заикнется о прибавке, представить ей счет за ремонт. Просто невозможно было заподозрить в этом человека с такой хорошей душой. Но дело в том, что сейчас эта хорошая душа влетела ей в копеечку, 70 рублей убытку. Ведь если бы на месте Трифона Петровича был какой-нибудь обыкновенный, а того лучше дрянной человечишка, который бы выгрызал каждую копейку, тогда бы она ему, не церемонясь, прямо сказала на чистоту: «Вот что, мой милый, прошиблась я маленько, когда с тебя плату назначила. Я думала, что народу не будет, и придется мне одной все лето куковать, и назначила с тебя поменьше, чтоб ты к другим не ушел, а когда дачник полным ходом попер, теперь уже мне бояться нечего, или втрое давай, или выметайся, а то новый постоялец дожидается». Вот что она могла бы сказать. А как это скажешь человеку, который к тебе подошел как сын родной, без всякой корысти, и сама же только что хвалила его по всей деревне? И словно нечистый ее подвел в разговоры с ним пускаться, о душе распространяться. Распространилась на 70 целковых, держалась бы подальше. И как в голову не пришло, что когда деньги получаешь, всегда дальше держись. Комнату предоставил, самовар поставил, и больше нас ничего не касается. А теперь, ежели она его выкурит, то соседи такой звон подымут, что просто беда. Скажут, вишь, старая корга, из нее скоро мох расти будет, а она душу свою пачкает, хорошего человека выкурила. И как только она теперь видела постояльца, когда он с удочками и корзиночкой возвращался с рыбной ловли, так у нее перевертывалось все сердце. Хорошо ему рыбку-то ловить. На 70 целковых можно себе удовольствие позволить. И идет, как будто не понимает. Ну, сволочь поганая. Господи, прости же ты мне мое согрешение. Весь вид постояльца, его ласковость, мягкость вызывали у Поликарповны только раздражение, почти ненависть. Чем человек этот был лучше по душе, тем для нее было только хуже, так как ей на этом приходилось терять такие деньги, каких она уже давно не видела в руках. И что бы он теперь ни делал, как бы хорош с ней ни был, ее мысль не могла забыть этих 70 рублей и того, что тот человек, который готов заплатить 100 рублей, может уехать. И когда Трифон Петрович за чаем угощал Поликарповну привезенными из города конфетами, она конфеты брала, а сама против воли думала: за 70 целковых, конечно, можно конфетками угощать. За эти деньги можно бы и получше привезти. А то это чего выгоднее? По-душевному обошелся с человеком, конфеток ему на гривенник купил, а у него от этого язык не поворачивается свою сотню отстоять. И хотя, если говорить по правде, тот же ремонт, который произвел Трифон Петрович, обошелся бы ей не дешевле 70 рублей, но она ведь не просила его об этом. Ее хибарка и без ремонта могла бы быть сдана в лучшем виде. И он с ней не договаривался, а добровольно сделал. А за добровольное денег нельзя взыскать. А то это немало охотников найдется. Какой-нибудь проходимец присоседится, что-нибудь починит, да нарочно еще будет по вечерам работать, когда охраной запрещено, а потом плати ему вдвое, как за сверхурочные. А что он за водой ходит, так это девчонку какую-нибудь нанял за 2 рубля в лето, так она тебе столько натаскает, хоть залейся совсем. Это подешевле обойдется. А почему ей только 100 рублей с того постояльца брать? Раз Кузнецовы 130, то и она может столько же назначить. Ведь это до ремонта к ее домишку страшно было подойтить, а теперь на него глядеть любо. Даже калиточка есть. Вот только бы избавиться. Ее раздражало каждое его слово, каждое движение. Даже то, что у него были белые руки, чего она прежде как-то не замечала. А он как нарочно ничего этого не видел. А тут кончил, наконец, свою картину, и, отойдя от нее шага на два, даже засмеялся от удовольствия. Яблоневый цвет, большими, белыми с розовыми, гроздьями, как живой был на первом плане картины. И от него веяло такой чистотой, а от вечерней глади реки таким покоем, что, казалось, чувствовался его аромат и запах вечерних засыревших полей. — Схватил, — сказал Трифон Петрович. И, обратившись к хозяйке, прибавил. — Вот осенью другую картину тут напишу. И у Поликарповны вся шея покрылась красными пятнами.